Коллекция еврейских скелетов. После наступления смерти еврея, чья голова должна остаться целой и невредимой, уполномоченное лицо должно отделить голову от тела и направить ее в надлежащий пункт назначения в герметично закрытой жестяной таре, специально изготовленной для этих целей и наполненной консервирующей жидкостью. Доктор Хирт. Обвиняемые Рудольф Брандт и Вольфрам Зиверс получили обвинения в, пожалуй, самых возмутительных преступлениях – убийстве гражданских лиц и членов вооруженных сил, происходивших из стран, находящихся в состоянии войны с Германией. Говоря точнее, их обвинили в убийстве 112 евреев с целью пополнения коллекции скелетов Имперского университета в Страсбурге на территории оккупированной Германией и Франции. Эти кровавые деяния совершались на территории концентрационного лагеря Нацвейлер. Приложение к обвинительному заключению номер 175 представляет собой отчет доктора Хирта, направленный в феврале 1942 года Рудольфу Бранту Зиверсом. В этом отчете Хирт сообщает: «В нашем распоряжении оказалась почти полная коллекция черепов представителей всех рас и народов. Однако получено совсем мало черепов представителей еврейской расы, в связи с чем представляется невозможным прийти к каким-либо точным выводам в результате их изучения. Война на Восточном фронте открывает перед нами возможность восполнить этот пробел. Если мы сможем раздобыть черепа еврейских большевиков, которые представляют собой образчик омерзительных, но нетривиальных недолюдей, выделено автором, нам, наконец, предоставится шанс обзавестись физически ощутимыми научными данными. Наилучший практический способ раздобыть и собрать этот черепной материал – дать указание вермахту, армии, выдать всех захваченных еврейских большевиков полевой жандармерии. В обязанности специального уполномоченного, ответственного за обеспечение материала, будут входить предварительно утвержденная фотосъемка, измерение антропометрических признаков, а также по мере возможности выяснение биографических сведений, даты рождения и прочих личных данных пленника. После наступления смерти еврея, чья голова должна остаться целой и невредимой, уполномоченное лицо должно отделить голову от тела и направить ее в надлежащий пункт назначения в герметично закрытой жестяной таре, специально изготовленной для этих целей и наполненной консервирующей жидкостью. После прибытия головы в лабораторию можно будет заняться проведением сравнительных испытаний и анатомического исследования черепа, а также определением расовых особенностей формы черепа, формы и размера головного мозга и так далее. В основе этих исследований будут лежать фотоснимки, результаты измерений и прочие полученные данные о голове, а также результаты исследования самого черепа. После этого Гиммлер, Зиверс и Рудольф Брандт решили добыть необходимые черепа не у евреев, погибших на полях битвы, а у узников концентрационного лагеря Освенцим. В июне 1943 года Зиверс написал: «Всего удалось обработать 115 человек, 79 евреев, 30 евреек, 2 поляков и 4 азиатов». Трупы отправили в Страсбург. Через год армия союзников оказалась близ Страсбурга, где содержалась эта чудовищная выставка, олицетворявшая культуру высшей расы. Зиверса настолько встревожили продвигавшиеся вперед войска противников, что в сентябре 1944 года он отправил Рудольфу Бранту телеграмму, которая гласила: «Профессору Хирту удалось собрать такую коллекцию скелетов, какой раньше не видел свет. В связи с огромным объемом научных исследований, связанных с этим проектом, работа по уничтожению плоти и превращению трупов в скелеты пока не завершена. С полученных трупов можно снять плоть, и тогда они не будут подлежать опознанию». Вскоре после этого доктор Хирт приказал двум ассистентам разрезать на куски 86 трупов и кремировать останки, но такой объем работ оказался непосильным для двух человек. Свидетельства этих умышленных убийств и снятия с трупов плоти не подлежали полному уничтожению. Сделанные французскими властями после освобождения Страсбурга снимки этих трупов и фотографии газовых камер в концентрационном лагере Нацвейлер, где убивали жертв для этой коллекции еврейских скелетов, стали куда более наглядным свидетельством реальности этой мрачной истории, чем те, что могли бы предоставить любые свидетели или документы.